Блес сжал ладонями голову и, дрожа всем телом, снова взял трубку, норовившую выскользнуть из его потных рук. Михаил смотрел на стену из экранов перед собой. Сняв трубку, он набрал прямой номер Хьюстона. На том конце включился автоответчик. Михаил пожал плечами и посмотрел на часы. В Гвиане через 10 минут должен был состояться запуск ракеты «Ариан-5». Устроив Лукаса в кровати и зафиксировав ему плечо двумя подушками, София удалилась в гардеробную. Там она схватила шкатулку со швейными принадлежностями. В шкафчике аптечки в ванной нашла пузырек со спиртом и бегом вернулась в свою комнату. Подсела к Лукасу, свинтила с пузырька колпачок, намочила спиртом нитку и попыталась вдеть ее в иголочное ушко. «Как бы ты меня не убил своей штопкой», — проговорил Лукас с улыбкой. «Ты дрожишь?» «Ничего подобного». И она торжествующе показала иголку со вдетой ниткой. Лукас ласково отодвинул от себя руку Софии, погладил ее по щеке, привлек к себе. «Я боюсь скомпрометировать тебя своим присутствием». «Не скрою, вечера в твоем обществе крайне рискованы. Моему работодателю приходится полагаться на случай». «Почему в тебя стреляли?» «Наверное, чтобы испытать меня и прийти к тем же выводам, которые сделала ты. На мне не должно было появиться ран. Общаясь с тобой, я теряю свою силу. Остается молиться, чтобы с тобой происходило то же самое». «Что ты собираешься предпринять?» «Напасть на тебя он не посмеет. Твоя ангельская неприкосновенность наводит на размышления». София заглянула Лукасу в глаза. «Я говорю не об этом. Что с нами будет через 2 дня?» Он провел кончиком пальца по губам Софии. Она не стала сопротивляться. «О чем ты думаешь?» — взволнованно спросила она, снова берясь за иголку. В день падения Берлинской стены люди по обеим ее сторонам обнаружили, что похожи друг на друга. С обеих сторон стояли дома, ездили машины. По вечерам на всех улицах загорались фонари. Они бывали счастливы и несчастливы по разным причинам, но дети Запада и Востока поняли, что с другой стороны все не так, как им раньше втолковывали. «Почему ты это говоришь?» «Потому что слышу виолончели Ростроповича». «Что она играет?» — спросила она, заканчивая третий шов. «Я впервые ее слушаю, к тому же ты делаешь мне больно». София нагнулась к Лукасу, чтобы перекусить зубами нитку. Потом, прижавшись лбом к его плечу, застыла. Их объединила тишина. Лукас погладил здоровой рукой волосы Софии. От его ласки она затрепетала. 2 дня — это так мало. — Мало, — шепотом согласился он. — Нас разлучат, это неизбежно. Впервые оба, София и Лукас, устрашились вечности. — Может быть, попробовать договориться, чтобы тебя отпустили со мной? — робко молвила София. — Переговоры с президентом невозможны, особенно когда его провели. И вообще, я очень боюсь, что доступ в твой мир для меня невозможен. «Но раньше существовали места перехода между Востоком и Западом?» Начала она, приближая кончик иголки к краю раны. Лукас поморщился и вскрикнул. «Вот неженка, я до тебя почти не дотронулась. Дай закончить начатое». Дверь резко распахнулась. Вошла Матильда, опиравшаяся за неимением костыля на швабру. «Я не виновата, что у тебя здесь бумажные стены», — заявила она, прыгая к ним. Сев на кровать, она приказала Софии. «Давай сюда иголку. А ты, — обратилась она к Лукасу, — сядь поближе. Тебе ужасно повезло, я левша».